Глава 12. Вот это да! Я обходила его с разных сторон, внимательно рассматривая. Ревел оказался самым крупным драконом из всех, что я видела, даже крупнее Шиона, и, судя по всему, опаснее. Темно-синяя чешуя, такого же цвета, как его волосы, выглядела очень красиво. Небо заволокло тучами, отовсюду на площадку, где мы решили устроить тренировку, наплывал туман. Оставалось только догадываться, как красиво свет будет отражаться от его чешуи, но даже сейчас, в пасмурную погоду, цвет показался мне очень красивым. В длину Ревел достигал, по моим прикидкам, не меньше 12 метров. Длинное мощное тело, сильные мышцы, крупная голова на гибкой шее, морда не такая узкая, как у Шиона, и не такая широкая, тяжеловесная, как у Варшала. Пожалуй, что-то среднее. Синие глаза с вертикальными зрачками смотрят хищно и внимательно. На кончике носа два небольших шипа, размером всего лишь с мою ладонь, но этого достаточно, чтобы протаранить чей-нибудь бок. На локтях тоже по шипу, чуть крупнее и тоньше, чем на носу. Длинные острые когти на лапах и на пальцах, кожистых крыльев, мощных, широких. Вдоль позвоночника тянется ряд тонких острых шипов, но, несмотря на относительно небольшую толщину, не остается сомнений в их прочности. У лопаток шипы особенно длинные, к хвосту становятся короче. А на голове в обе стороны торчат плоские рога. Таких я еще не видела. Как заостренные пластины, похожие на оружие. Серп, только менее изогнутый. Кажется, как и у серпа, острые не только кончики, но и вся поверхность. Быть может, даже с двух сторон. И на кончике хвоста такие же плоские, но острые серпы. На них, в отличие от шипов, нельзя насадить противника. Зато ими можно разрезать на кусочки. Стоит лишь взмахнуть хвостом. Чем дольше я смотрела на Ревела, тем отчетливее понимала, что он прирожденный убийца. Этот дракон создан для того, чтобы убивать. Быть может, Ревел сумеет положить сразу обоих противников, не дав им добраться до меня. «Эраваше ша!» — прорычал Ревел. Мы оба замерли, удивленно глядя друг на друга. Неужели он в истинном обличии может говорить только на драконьем? А я же совершенно не понимаю драконий. Ну почему он, в отличие от туманного, не передается магическим путем? Воскресшая была надежда начала опять загибаться. Если я не буду понимать, что говорит Ревел, если я вообще не буду понимать никого из драконов, вероятно, мне все-таки конец. Ревел недовольно рыкнул. Туман окутал его. Спустя пару секунд передо мной уже вновь стоял дракон в человеческом обличье. «А одежда? Она каким образом появляется?» — вяло поинтересовалась я, чтобы не говорить о самом главном. «Мы не зря призываем туман. Одежда остается в тумане, когда мы принимаем истинный облик, и возвращается к нам, когда мы вновь превращаемся». Я равнодушно кивнула. «Что ж, теперь понятно». Ревел вздохнул. «В истинном облике я не могу говорить на человеческом. Драконий речевой аппарат для вашего языка не предназначен». Нам стоило догадаться об этом раньше. Теперь я понимаю, почему в драконьем языке так много рычащих и шипящих. «Это конец», — обреченно сказала я. «Нет, не конец», — Ревел отрицательно качнул головой. «Мы договоримся заранее, но во время боя с подсказками будет сложновато». «Я даже не пойму, если кто-то закричит за спиной, что собирается разорвать меня на кусочки». «Тебе это и не потребуется. Я долго думал над тем, какую тактику выбрать. Одним из вариантов было предложить тебе бежать на противоположный край арены. Но в этом случае существует вероятность, что кто-то из противников рванет за тобой, а другой попытается меня задержать». «Достаточно задержать ненадолго. Я видела, как быстро двигаются драконы. Несколько секунд, и меня нагонят». «Да, но, знаешь, эта тактика не так уж плоха. Они не знают, что я чувствую, когда тебе угрожает смертельная опасность». «Только смертельная?» — заинтересовалась я. «Как бы объяснить?» Ревел задумался, пытаясь подобрать слова. «Все начинается с боли. Если есть вероятность, что ты умрешь, я это чувствую. Например, если кто-то попытается тебя задушить или зарезать». Я передернула плечами. Кажется, Ревелу самому неприятно об этом говорить. И хорошо, хорошо, что его слова не звучат совсем уж равнодушно. Даже если причина в его нежелании ощутить эту боль на собственной шкуре. «Когда рана способна привести к смерти, я чувствую твою боль. Но я не почувствую, пока кто-то только замахивается кинжалом, и не почувствую, если ты получишь несмертельную рану, скажем, порез на руке». «А если кто-то оторвет мне ногу?» «Насчет этого сказать не могу, не проверял». «Значит, не все так очевидно. Теоретически я могу истечь кровью из-за оторванной ноги, и тогда это будет смертельно. Но, с другой стороны, это ведь не попытка оторвать мне голову. Так что да, непонятно, чувствую Тревел или нет». «Все же», — дракон продолжил, — «они не знают, что в некоторых случаях я чувствую твою боль. Ты — слабое звено в паре. Какова вероятность, что если ты побежишь подальше от нас, они не решат вдвоем наброситься на меня?» «Если они вдвоем расправятся с тобой, им не составит труда потом добить меня». «Именно», — согласился Ревел. Подумал немного. «Но опасность все равно слишком велика. Я могу не успеть тебе на помощь, если противники решат разделиться». «Что же ты предлагаешь?» «Предлагаю держаться достаточно близко, чтобы я мог в случае чего тебя защитить. И в то же время, чтобы ты не попала под чью-нибудь когтистую лапу». «Или в зубы», — мрачно добавила я, представляя почему-то вместо зубов шипастый хвост Терлы. «Зубы — это клац и все. Серпы на хвосте Ревела — это быстрый разрез. И тоже все. А вот на лишь слегка изогнутых шипах Терлы я точно застряну. И тело будет некрасиво дергаться, пока драконица будет пытаться его сбросить». Ревел ненадолго задумался. Потом объявил план действий. «Начнем с того, что ты будешь учиться наблюдать за мной и вовремя уворачиваться от лап и хвоста. Во время сражения мне не всегда будет удаваться следить еще и за тем, рядом с какой лапой ты окажешься. Главное, не стой на месте. Двигайся. Постоянно, неожиданно. В направлении, которое невозможно будет предсказать. Двигайся так, чтобы я отделял тебя от противников. В крайнем случае, убежать ты сможешь всегда. Но с этим тоже потренируемся, чтобы у меня было хотя бы на секунду больше времени для перехвата того, кто за тобой погонится. Изучение драконьего языка тоже изменится. В ближайшее время будем учить не те слова, которые пригодятся при дворе. Ты будешь учить слова «бежать», «прыгать», «уворачиваться», «наклоняться». Все, что пригодится в бою. «И разорвать», — добавила я, чтобы знать, если кто из драконов решит озвучить намерение. «И это тоже», — согласился Ревел без тени улыбки. Впрочем, для веселья поводов и вправду не было. Ревел снова перевоплотился, и наша тренировка началась. Правда, проходила она крайне отвратительно. Несмотря на гигантские размеры, дракон двигался быстро и ловко. Зато я на его фоне походила на сонную муху. Я прыгала, перебегала, уклонялась. Но толку? Ревел все равно мог меня задавить, заколоть, даже зарезать, если бы случайно задел, взмахнув хвостом. Под конец тренировки, когда пот лился по всему телу, когда я жутко хрипела, пытаясь дышать, мне начало казаться, что это не противники доберутся до меня. Сам Ревел нечаянно наступит, увлеченный схваткой. «Кажется, мне лучше бежать, просто бежать подальше от вас!» — просипела я, дрожащей рукой убирая со лба слипшиеся волосы. Туман окутал дракона. Вскоре Ревел предстал в человеческом облике. «Они знают, что ты не восстанавливаешься, и если все-таки захотят избавиться от нашей пары, как от соперников, удар нанесут по тебе. Я могу не успеть на помощь, если ты будешь слишком далеко в этот момент». «Тогда тебе придется как можно быстрее вырубить одного из противников», — предположила я. «Да», — Ревел зловеще усмехнулся. «Бить по слабой, по невесте, и как только один из них уже не сможет подняться, ты сможешь отбежать подальше». «Мне почему-то не жалко ни одну из невест». «Нам всего лишь нужно потренироваться как можно больше», — добавил Ревел. «Тогда мы научимся работать слаженно». Я не особо верила в успех, но спорить не стала. «Бывало, что кто-то из драконов все же умирал на отборе?» «Да, бывало», — подтвердил Ревел, сразу помрачнев. «И сражения, пожалуй, на них приходится половина всех смертей». «Но в правилах говорится, что нельзя убивать». Драконы выносливы, мы способны восстанавливаться. Но у всех свои пределы. Иногда бывает, что противник просто не рассчитал и несколько перестарался. Я передернула плечами. После тренировки мы с Ревелом вернулись в замок. Он дал мне немного времени на то, чтобы освежиться. Затем мы встретились в гостиной и взялись за изучение драконьего языка. Странно, однако этот язык давался мне уже не так тяжело, как в самом начале. После слов Ревела, что кто-то может перестараться во время сражения, снова забеспокоилась об Ирвель. И не успокоилась, пока нам всем не сообщили, что драконица жива. Просто ей нужно несколько дней на восстановление. Дело, конечно, не в том, что я прониклась к Ирвель какими-то чувствами, но слишком уж жуткое зрелище окровавленного тела, едва ли не разорванного на лоскутки, не покидало меня. Вставало перед внутренним взором снова и снова, стоило закрыть глаза. Возможно, я бы отнеслась к этому спокойней. Ирвель получила по заслугам. Она-то не побеспокоилась, выживу я или нет, когда окажусь в катакомбах под замком. Вот только я раз за разом думала о том, что сама окажусь на месте Ирвель. Мне тоже придется выйти на поле боя. В отличие от драконов, я не восстанавливаюсь. В отличие от драконов, не перевоплощаюсь. У меня даже чешуи нет. Правда, насчет чешуи я немного ошиблась. На следующий же день Ревел раздобыл мне еще один костюм, похожий на традиционный. «Чешуя Гарана?» — догадалась я. «Она самая двойная». «То есть как?» «Сделана в два слоя. Сама можешь проверить». Я запустила руку в рукав, сжала пальцами с обеих сторон. Ткань кажется в два раза толще, чем обычная чешуя Гарана. В два раза! Между подкладкой и верхней чешуей, которую можно увидеть, есть еще один слой, — пояснил Ревел. Гараны очень похожи на драконов, но они значительно меньше, их чешуя не так прочна. Однако двойной слой, хотя и не может соперничать с чешуей дракона, но все же будет неплохой защитой. Я с интересом осмотрела костюм. Ничего особенного, обтягивающие штаны и кофта без каких-либо украшений. Только местами встречаются полоски чуть более темной синей чешуи, чем основной цвет. «Примерь», — предложил Ревел. Я тут же отправилась в свою комнату. Через пару минут убедилась, что костюм сшит специально для меня. Нигде не топорщится, нет ничего лишнего. Каждая деталь как будто предусмотрена специально, и ткань плотно, удобно облегает тело. Ноги закрыты, руки закрыты. Воротник до подбородка защищает шею. Открытыми остаются только кисти и лицо. «Завтра будут перчатки и ботинки», — сказал Ревел, оценивающе рассматривая меня, когда я вернулась в гостиную. За счет идеального прилегания к телу костюм подчеркнул все изгибы фигуры. Но вряд ли дракона интересовало именно это. «Вы убиваете подобных себе?» — спросила я. «Убиваем?» «Нет, гараны сбрасывают чешую каждый год. Благодаря тому, что это происходит часто, чешуя остается в хорошем состоянии. Более того, оставаясь отдельно от тела гарана, чешуя становится несколько тверже, плотнее». «Значит, традиционные наряды не просто так шьются из чешуи гаранов?» «Не просто так», — Ревел усмехнулся. «Чешуя гаранов — это защита драконов, когда мы в человеческом облике». Приятно, что он решил хотя бы так обо мне позаботиться. «Давно хотела спросить», — опомнилась я. «Во время сражения мне показалось, что Ирвель значительно мельче и тоньше всех остальных». «Ирвель не принадлежит к древнему роду. Представители же древнего рода, любого из семи, самые крупные и самые сильные. Все остальные драконы отличаются от нас. Мельче, слабее, и тела у них бывают самые разные. Ты еще увидишь». «Возможно, если следующий бой не будет нашим». «А теперь выдвигаемся», — объявил дракон. «Проверим, сколько раз ты увернешься от моих лап сегодня». «И от хвоста», — мрачно добавила я. «И от хвоста», — согласился Ревел. Для тренировок дракон выбрал пустующую каменистую равнину. От города ее отделяла плотная стена деревьев, скорее пролесок. Но, судя по количеству тумана, мы углубились в шатьер, а они переместились поближе к границе. Как я подозревала, Ревел специально выбрал уединенное место как можно дальше от замка правителя. Он не хотел, чтобы нашу тренировку увидели. Потому что если увидят, смогут подготовиться и точно будут знать, как лучше действовать, чтобы поскорее нас одолеть. Мы использовали это время. Ревел не знал, какое испытание станет следующим, и будет ли это очередной поединок, а может, что-то другое. Но пока Шаран давал Ирвель время оправиться и ничего не устраивал. Ежедневно мы тренировались, завтракали каждый в своей комнате, еду приносили служанки. Не знаю, может, Ревел и отлучался куда, но пару раз Шаньга заглядывала ради интереса и сообщала, что он на месте завтракает. Выходить к драконам и есть в общей трапезной не хотелось. Все мои силы уходили на тренировки и обучение. После завтрака мы отправлялись на равнину и несколько часов бегали. Вернее, бегала я. Прыгала, приседала, даже кувыркаться научилась. А Ревел, как правило, просто беспорядочно метался по полю, чтобы усложнить мне жизнь. Но пока ни разу не задел ни хвостом, ни краешком когтя. Правда, я прекрасно понимала, что это ему сейчас заняться больше нечем, кроме как отслеживать мои передвижения. Во время схватки все его внимание будет направлено на противников. Но, несмотря на размеры и повышенную шипастость Ревела, в какой-то момент я все же им восхитилась. Он готовится сражаться один против двоих, а еще и меня защищать заодно. Учит, тренирует и ни в чем не обвиняет. Это, пожалуй, дорогого стоит. После тренировок Ревел давал мне 2 часа на то, чтобы немного освежиться, переодеться и привести себя в порядок. Ну и отдышаться слегка. А то я буду не в состоянии говорить на драконьем. Дальше обед. На обеде Ревел надо мной издевается. Общается исключительно на драконьем. То соус просит передать, то салат. Служанка расставляет блюда на довольно-таки большом столе. И я не всегда могу дотянуться до каждого из них. Более того, я начала подозревать, что Ревел запомнил, что мне нравится больше всего. И теперь служанка ставит эти блюда подальше от меня, чтобы мне приходилось просить Ревела их пододвинуть. Пару раз я психовала, вставала сама и тянулась к блюдам, наплевав на этикет. Тогда между мной и Ревелом завязывалась небольшая потасовка. Этот гад не пускал меня к еде, пока я не ломала язык, выговаривая просьбу на драконьем. А после того, как пару раз осталась без любимых блюд, я научилась выговаривать этот кошмар. Но, как говорит Ревел, это разминка, почти отдых. Серьезное изучение языка начинается уже после обеда. Вот тогда Ревел превращается в настоящего монстра, взрывает мой мозг и ломает язык. Но остается доволен, даже если я хотя бы понимаю произнесенные на драконьем слова, а повторить пока не могу. На следующий день с утра он рычит их драконьим горлом. И вот тогда понимание затрудняется в разы, но я все равно стараюсь, прекрасно осознавая, что от этого зависит не победа, моя жизнь. Ну а по вечерам бывает по-разному. Иногда Ревел куда-то отлучается, иногда продолжает исследовать мой дар. И сегодня состоялась жуткая встреча. Я вздрогнула, когда сквозь туман мы снова очутились на границе Шатьера, увидела Рарну. Нет, я тут же отшатнулась и уперлась спиной в грудь Ревела. Его руки опустились мне на плечи. Полупрозрачная, жутковатая девушка выплыла из глубин тумана мне навстречу. «В прошлый раз, — напомнил Ревел, — ты видела ее до Наркаяра. Теперь что-то должно измениться». Я замерла, боясь пошевелиться. Мысль, что Ревел рядом и в случае чего защитит, утешала слабо. Слишком силен страх из-за воспоминаний. Рарна не спешила нападать. Она немного приблизилась и остановилась в нескольких метрах от нас, как-то недоверчиво рассматривая меня. «Ну же, и вон она!» — шепнул Ревел мне на ухо. «Делай то же самое, что ты делаешь обычно». К счастью, дракон не подталкивал меня вперед, все так же продолжал придерживать за плечи. «Тебе холодно?» — наконец спросила я на туманном. «Да», — откликнулась Рарна. Я почему-то не смогла разобрать, на каком именно языке она отвечает, но ведь она не может знать человеческий. «Почему? Ты туманное создание». «Да, туманное», — согласилась она, задумчиво наклонив голову. «Но туман холодный, очень холодный», — она поежилась, обхватив себя за плечи. «Надо же, как будто живая. Хотя они ведь все живые, просто сотканы из тумана, в отличие от людей и других туманных существ, обладающих телом». Я решилась и сделала шаг вперед. Ревел отпустил мои плечи, позволяя подойти к Рарне. Я не спешила сокращать расстояние. По-прежнему чувствовала напряжение и отголоски страха, того самого, который испытала при первой встрече с Рарной. Однако сейчас Она не выглядела опасной или кровожадной, скорее несчастной и какой-то потерянной. Рарна тоже не двигалась с места, смотрела на меня странно. Сделав пару шагов, я остановилась. «Такая же, как ты, напала на меня», — сказала я. «Ты винишь в этом меня?» — спросила Рарна без особых эмоций. «Это хорошо. Я опасалась, что мои слова могут ее разозлить». «Нет, ты не она. Почему ты не нападаешь на меня? Ты чувствуешь тепло?» Едва не вскрикнула, когда Рарна резко и неестественно быстро приблизилась ко мне. Один миг, и вот она уже рядом со мной, рассматривает внимательно, даже принюхивается. «Твое тепло нечистое», — наконец сказала она. «Нечистое? Что это значит?» «Чистое, мягкое тепло. Вот что привлекает нас больше всего. Только такое тепло может согреть по-настоящему. Но к твоему теплу примешался туман. Тумана слишком много вокруг. Он мне надоел. Но если бы не это, ты бы напала на меня?» «Нет», — Рарна усмехнулась. «Я не всегда была частью тумана, но я познала его холодную суть. Я не нападаю на тех, кто знает туманный язык». С этими словами Рарна резко отвернулась и поплыла обратно в туман. Я повернулась к Ревелу. «Почему я понимала Рарну еще при первой нашей встрече?» «Очень небольшое количество туманных существ способно разговаривать на человеческом языке». Ревел тоже как-то странно смотрел на меня. То ли пытался что-то понять, то ли уже понял, но он совершенно точно о чем-то размышлял. «Но как это возможно?» «Эти существа встречались с людьми. Овладеть человеческим языком не так уж сложно. Он намного проще драконьего и уж тем более проще туманного». «Ты...» — я замялась. «Ты знаешь, о чем мы говорили?» — Ревел усмехнулся. «Вы говорили на туманном, а я его не понимаю. Но слово «да» в самом начале разговора Рарна сказала на человеческом». «Точно. А я еще думала, почему ответ так странно звучит для этой туманной местности из уст туманного создания. Рарна показала мне, что знает человеческий, а я этого даже не поняла и продолжила говорить на туманном языке». «Ты ведь спросила Рарну, холодно ли ей?» «Да, почему они мерзнут?» «Мало ли в Шатьере странных и непонятных созданий». С легкой улыбкой на губах Ревел неопределенно повел плечами. «А ведь он врет, или скорее не договаривает. Здесь все вокруг что-то от меня скрывают». Когда вернулись в замок, Ревел сказал: «Я немного почитал книги в здешней библиотеке. Во время Наркояра магические узы связывают двоих. Иногда это может приводить к неожиданным последствиям. Например, может появиться необычный дар. Крайне редко, но это происходит, как правило, с невестами». «Почему именно с невестами?» «Потому что невесты изначально слабее». Как дальше не пыталась вытянуть подробности, Ревел замолчал, а потом и вовсе ушел. «Шаньга!» — негромко позвала я. «Идем на вечернюю прогулку!» Змея тут же вынырнула из соседней комнаты, по обыкновению просочившись сквозь стену. «Если ты хочешь есть, то пойдем». «Да, не мешало бы подкрепиться. Вчера после всех тренировок ты была совсем вялая», — заметила Шаньга. Я отрицать не стала. Вчера Ревел слишком сильно меня утомил, и ни на какие прогулки я уже не пошла. А без меня Шаньга не может покинуть территорию замка. Вернее, покинуть-то, если постарается, может, а вот вернуться обратно уже нет. Магическая защита мешает. Пасмурная погода была сегодня кстати. На улице быстро начало темнеть, по сторонам уже клубился туман. Поэтому далеко идти не пришлось. Но все же для полноценного восстановления потраченных сил Шанге требовалось как можно больше тумана. По пути она только ради развлечения хватала ртом клубы тумана, скользящие по дорожке, и проглатывала, с удовольствием облизываясь. «Сегодня я видела Рарну. Я начала издалека». «О, и как?» «Нормально», — я пожала плечами. «Напасть не пыталась. Она сказала, что не нападает на тех, кто говорит на туманном языке». «И то правильно. Эти рарны иногда поумнее драконов бывают». В сказанной Шаньгой фразе я почувствовала какой-то подтекст. А еще она сказала, что мое тепло смешалось с туманом, и поэтому мое тепло уже не так манит. «Ну, конечно, я тебе это с самого начала сказала. От тебя пахнет туманом». Рарны питаются теплом живых существ, тех, у которых есть тела. Тепло драконов ненадолго их согревает, но драконы и сами туманные. Чтобы хорошенько согреться, им нужны люди, а таковых в Шатьере почти нет. Ты, поди, одна была такая вкусная. Шатьер всех меняет. Вот уж и до тебя добрался. Хочешь сказать, я не человек? Почему же? Человек! Змея расхохоталась. Как была человеком, так им и остаешься. Но теперь от тебя пахнет туманом. Что это значит? Последствия наркояра. Туман магических ус. Мне показалось, будь у змеи плечи, она бы непременно ими пожала. А еще она тоже что-то не договаривает. Почему рарны так отличаются от остальных туманных существ? Почему они мерзнут? Ревел не рассказал? Нет. Тогда я тоже не буду рассказывать. Зачем все портить? Тогда же интереснее. Рот змеи растянулся в жутковатой улыбке. «Ивона!» На выходе с замковой территории меня нагнал оклик Ешанны. Я остановилась, обернулась. Шанге тоже пришлось остановиться. Драконица спешила к нам. Добравшись до нас, торопливым шагом поинтересовалась. «Вы уходите из замка?» «Ненадолго. Шанга хочет есть». «А я так и подумала. Шанга не против, если я пойду с вами?» И, смутившись, добавила. «Никогда не видела, как эквары питаются». «Она назвала меня по имени, а не этим безликим, эквара!» — фыркнула Шанга. «Не против. Пусть идет с нами». «Пойдем», — согласилась я, не вдаваясь в подробности. Появление Ешанны раздосадовало. У меня еще столько вопросов. И я все же надеялась вытянуть из Шанги что-нибудь полезное, что натолкнет на разгадку. А теперь опасалась, как бы во время прогулки все вопросы не вылетели из головы. И без того слишком сложно определиться с главным. Я толкнула дверь калитки и вышла за территорию замка. Шанга пересекла границу вместе со мной. Как она объяснила, если будет делать это не одновременно со мной, то с внутренней стороны слегка поломает туманную защиту, а с внешней без меня и вовсе не сможет пройти. Мы отправлялись в другую сторону от города. Ни разу еще в город не ходили, чтобы не пугать местных жителей и не вызвать недовольства Ашарана. К тому же в городе, даже в сопровождении эквары, можно нарваться еще и на неприятности. Вряд ли человеческая девушка, участница отбора, невеста самого Ревела Аран Эраваша, может остаться незамеченной. Нет никакой гарантии, что присутствие эквары остановит всех, и никто не рискнет познакомиться со мной поближе. Причем познакомиться так, что точно попадет в пасть разгневанной Шанги. Пока шли, поймала на себе заинтересованный взгляд Ешанны. Странно, она ведь на змею собиралась смотреть. Заметив, что я обратила на это внимание, драконица нарушила молчание. Лайдл говорил, что из-за наркояра в невесте может проснуться необычный дар. «А ты об этом не знала?» — удивилась я. Вспомнила, что Ревел это вычитал в какой-то книге. Выходит, драконы на самом деле не знают. «Видишь ли...» — замялась Ешанна. «Это столь редкое явление, что о нем почти ничего не известно. Мы предполагали, слышали что-то такое в рассказах родителей или, может, читали в книгах, но никто не видел подтверждения своими глазами. Ты первая за последнее время, а уж такой дар, как понимание туманного языка, и вовсе уникален. Драконы давно этого лишились». «Да, совершенно неожиданно мне достался этот дар. Скажи, Ешанна, где ваши родители?» «Дома, во владениях наших семей. Где же им еще быть?» Ешанна пожала плечами. «Ждут момента, когда можно будет отойти от дел и все свалить на нас». «У тебя тоже есть владения?» «Конечно. Не такие обширные, как у древних семей, но есть. У всех аристократов есть владения. В этом, я так понимаю, мы от людей не сильно отличаемся». Драконица улыбнулась. «Да, наши аристократы тоже владеют землями», — удивленно согласилась я. «Драконица сравнила себя с людьми. Это не что иное, как предложение хотя бы приятельства». Шанга усмехнулась. Она тоже заметила. Ешанна уставилась на змею. Тем более мы как раз отошли достаточно, чтобы наткнуться на клубящийся до пояса туман. Не сговариваясь, прекратили разговор. Шанга разбежалась, если так можно сказать о змее, и с довольным воплем прыгнула в туман. Закувыркалась в нем, закрутилась. Ее тело начало светиться изнутри ярко-синим светом, а туман устремился к Эквари. С нашей стороны было прекрасно видно, как нити тумана впитываются в тело змеи. Особенно красиво это смотрелось благодаря непрерывному движению. Казалось, будто Шаньга выводит туманом узоры. Эквара закручивалась в кольца, туман закручивался вслед за ней, разделяясь на отдельные нити и проникал в тело под светящуюся чешую. Таким образом возникали маленькие, но очень красивые, сизовато-белые вихри. «Вот это да!» — выдохнула Ешанна, не отрывая взгляда от происходящего. В первый раз я тоже впечатлилась. «Ты сказала, что не видела, как эквары питаются. Но ты ведь наверняка видела, как питаются другие туманные создания». «Видела, но они так не умеют». «То есть как?» «А вот так. Существа, у которых есть тело, как, например, мы, драконы, и вовсе не умеют впитывать туман. У нас есть тело, и это великий дар, но мы слишком оторваны от тумана, чтобы так его поглощать. Внутри нас туманная магия, она почти бездонна. Мы связаны с туманом на каком-то невидимом уровне, но впитывать туман телами мы не умеем. А едим мы обычную еду, материальную. Другие же создания, полупрозрачные, туманные, питаются туманом. Чтобы подкрепиться, им нужно находиться в тумане. Но это происходит медленно, постепенно, незаметно. Так интенсивно туман окружает создание и впитывается в него очень редко. Я слышала, что только самые древние и могущественные подкрепляются именно так. Слышала, но никогда не видела. Дальше мы наблюдали за Шаньгой молча. Ешанна не отводила от нее восторженного взгляда, а я пыталась осмыслить все, что рассказала драконица. «Все, я сыта. Веди меня обратно», — спустя какое-то время объявила змея. Мы двинулись по направлению к замку. «Тебе, наверное, очень непросто среди нас?» — спросила Ешанна. «Держусь», — откликнулась я. Не хватало еще начать жаловаться ей. «Ты не подумай, мы не испытываем к людям ненависти. Просто... просто мы для вас низшие существа». «Да», — не стала спорить драконица. «В большинстве своем — да. Но ты теперь Аран Ираваш, представительница одной из самых сильных и древних семей, и у тебя уникальный дар, которым даже мы, драконы, не можем похвастаться. Уверена, со временем на тебя начнут смотреть совсем по-другому». «У меня нет этого времени. Я понимаю, сражение с драконом — это страшно. Но Ревел будет бороться за тебя. Главное, чтобы никто не впал в яростное безумие». Я остановилась, споткнувшись на ровном месте. «Вообще-то я говорила о том, что после отбора перестану быть Аран Ираваш. Но что за яростное безумие?» «Ты не знала? Ревел тебе не говорил?» Ешанна тоже остановилась. Выглядела она при этом растерянной и даже нервной какой-то. «Нет, не говорил». «Наверное, не хотел пугать тебя раньше времени». Кажется, драконица уже пожалела о том, что проболталась. «Это ведь не часто случается. Ты могла об этом никогда не узнать. А если бы узнала заранее? Прости, Ивона. Ты извиняешься передо мной? Мне не следовало тебе говорить». «Ну, раз уж сказала, продолжай. Что значит яростное безумие?» «Это случается редко», — повторила Ешанна. «Когда драконы сражаются, иногда так происходит, что дракон теряет контроль над собой, впадает в безумие, в котором может только убивать». «Дай-ка догадаюсь, смерти на отборах во время сражений случались именно в моменты яростного безумия?» «Да, Ивонна, именно так». Ешанна неловко потупилась, но тут же добавила: «Это редкость. Не беспокойся, скорее всего, такого не произойдет. Мы все прекрасно контролируем себя и свои эмоции». «Вот только Терла меня ненавидит. Если она сойдет с ума и захочет меня убить, она это сделает. И тогда жуткие картины с моим переломанным телом на ее хвосте вполне могут оказаться реальными». Я передернула плечами. «Ивона, ты как?» — забеспокоилась Ешанна. «Не очень», — призналась я. «Ты совсем бледная стала. Пожалуй, я провожу тебя до твоей комнаты». Уже в замке мы наткнулись на двух дракониц — Варну и, кажется, Наризу. Имя невесты Гортаха самого болтливого дракона, мне почему-то плохо запомнилось. Может, потому что мы с Наризой еще не сталкивались. А в разговорах, так же как Минари, эта драконица почти не участвовала. Обе проводили нас задумчивыми взглядами, но ничего не сказали. Даже Варна не захихикала. Возможно, тому виной присутствие Квары. Кто же захочет отправиться в стену за то, что скажет про меня нехорошо? «Я пойду пока. Погуляю по замку», — объявила Шаньга у двери в мою комнату. «Ты специально не отправилась на прогулку раньше, чтобы убедиться, что я не вляпаюсь в очередные неприятности?» «Конечно», — змея усмехнулась, обнажая острые зубы. «Мы же с тобой друзья». Я улыбнулась. «Приятно». Шаньга дождалась, когда я войду в комнату, и только после этого уплыла по своим змеиным делам. «Ты уверена, что все в порядке?» — спросила Ешанна с беспокойством. «Да, все хорошо. Насколько мне может быть хорошо после известия о яростном безумии?» Весь вечер я прислушивалась, выжидая, когда вернется Ревел. Его ждал серьезный разговор. Но дракон почему-то так и не пришел, и Шаньга тоже. Когда стало совсем поздно, я сдалась и поплелась переодеваться. Уже в постели меня одолевали мрачные мысли. Опять Ревел где-то гуляет посреди ночи. Случаем не Терлу решил навестить. Так и заснула, не дождавшись возвращения кого-нибудь из них. Когда проснулась утром, Шаньга уже была здесь. Спала в кресле, но разговаривать с ней было некогда. Служанка принесла еду. Мне следовало поскорее поесть и отправляться на очередную тренировку. Ревел по обыкновению зашел за мной после завтрака. Весьма бодрый, между прочим. И не скажешь, что ночью не спал. А может, все-таки спал? Только неизвестно, в чьей кровати. Да почему я должна об этом думать? Мне плевать, хорошо ли он спит. И с кем спит, тоже наплевать. Только впервые задумалась, зачем жениху и невесте дают разные спальни. Это при драконьих-то свободных нравах. Неужели настолько ценит личное пространство? Или дело все же в другом? «Ревел», — заговорила я мрачно, — «ты когда собирался предупредить меня о яростном безумии?» Дракон нахмурился. «Дай подумать. Никогда». Его губы изогнулись в невеселой усмешке. «Никогда?» — поразилась я. «Ну, конечно, зачем предупреждать? Если яростное безумие не случится, считай, повезло. Если случится, то меня потом можно будет с земли соскребать. Но рассказывать уже не придется». Ревел неожиданно вспылил. «Ты думаешь, мне нравится все, что происходит? Думаешь, я развлекаюсь на отборе? Удовольствие получаю, постоянно тебя опекая и пытаясь придумать, каким образом защитить во время сражения». «Я не предлагаю тебе получать удовольствие», — выпалила я, и только потом осознала, насколько двусмысленно прозвучала фраза. Ревел тоже заметил, хищно усмехнулся. Я смутилась. Продолжила. «Я всего лишь хочу знать о возможных опасностях заранее. Хочу, чтобы ты был со мной честен, потому что мы ведь на одной стороне, Ревел». «Неужели?» — дракон внезапно шагнул ко мне. Он по-прежнему был зол. «Как мы можем быть на одной стороне, Ивона? Ты только и ждешь, когда все это закончится. Ждешь, когда мы проиграем, чтобы я, наконец, тебя отпустил». «Конечно, жду. Конечно, хочу. Мне в Шатьере не место. Ты сам говорил, что никогда не возьмешь меня в жены. А ведь пара, которая победит, должна остаться вместе. Тогда в чем смысл нашего участия? Просто для галочки, чтобы не сдаваться? Но дальше что? Ты не сделаешь меня своей женой. Мы оба этого не хотим. Даже если удастся каким-то чудом победить, ты не сможешь занять трон с такой парой, как я. И поменять невесту после победы тоже не сможешь. Все бессмысленно. Мы просто мучаемся, непонятно для чего». Ревел схватил меня за плечи и болезненно сжал. Его взгляд полыхал яростью, почти ненавистью. «Прекрати кричать! Твои вопли раздражают мой слух!» Я замолчала, но только потому, что высказала все, что хотела. Выплеснула эмоции, которые бурлили с самого пробуждения и требовали выхода. Если бы я все это не сказала, я бы, наверное, взорвалась. Теперь я молча смотрела на Ревела, без страха. Знала ведь, что не причинит мне вреда. Но что он теперь скажет? Что сделает? Ревел не спешил продолжать. Молча прожигал меня этим жутким, полыхающим взглядом. Спустя немало напряженных секунд, а может, целая минута прошла, дракон все же произнес. «Пока ты не вмешалась, я был уверен в своей победе. Но даже когда ты вмешалась, я не отступил. Пришел на этот отбор вместе с тобой. Да, я обещал, что отпущу тебя, но только в том случае, если мы проиграем. Обещаю, Ивона, я сделаю все возможное, чтобы победить, любой ценой. А ты... ты станешь моей женой, если мы победим». «Ты этого не хочешь?» — нервно выдохнула я, почти просипела. От волнения голос куда-то пропал. «Не хочу, но еще больше я не хочу остаться без трона. Та пара, которая побеждает на отборе, соединяется нерушимыми узами. И поверь, Ивона, я сделаю это». «Ты обещал, что отпустишь меня. Солгал, да?» «На тот момент? Не знаю, возможно. Но не теперь, когда я здесь, на пути к трону. Теперь я уверен, что не сдамся. Что же касается моего обещания, у меня нет желания тебя утешать. Подумай вот о чем. Куда ты пойдешь, если я тебя отпущу? К родителям, которые тебя предали? Ты сможешь простить их хоть когда-нибудь? Родители отказались от тебя. Все высшее общество Тевшарда отказалось от тебя. А в других королевствах ты никому не нужна. Быть может, Шатьер не так уж плох.